Холопы. Строгановский двор совсем переменился, не узнать. Раньше пусто на нем было, только у амбаров приказчики мехи взвешивали. И Галка записывал, а теперь все время казаки толпились. Иван Максимович велел им выдать новые кафтаны, сапоги, луки со стрелами строгановской работы. Из сельца Введенского пригнали целый табун лошадей. Каждый день под вечер казаки их пробовали. И хозяева, и холопы собирались поглядеть. Гуляй стоит на крыльце, хлопает в ладоши, а казаки скачут без седла, гикают, на всем скаку вскакивают ногами на спину коня. А лошади только фыркают и встряхивают головой. Слушаются казаков, как ягнята. Строгановские холопы только рты разевали, они и сами неплохо ездили. Осенью и весной, иначе как верхом, никак и не проедешь, поневоле привыкали. А такой езды они и не видывали. Иван Максимович велел Галке отобрать из холопов сотню и отдал их под начало Гуляя вместе с казаками. Гуляя тоже не пил теперь, ходил по двору в шапке набекрень, веселый. Только как девка выбежит, он глаза страшные делал. Данила так и ходил за ним. Все пробовал дознаться у него, куда они с отцом собираются. Но Гуляя только усмехался и говорил: «Батьку своего пытай, я и сам не ведаю». А Иван Максимович тоже отмалчивался. Раз Данила не вытерпел, подошел к отцу и прямо спросил: «А когда ж поедем мы, батюшка?» «Ты что ж гадаешь, с собой тебя возьму?» — засмеялся Иван. «А дом да промысел на кого ж кинуть? На Анну? Негоже бабе. Она, ведаю, охотилась бы, да я не желаю. Ты хозяином полным станешь. И Галке, и приказчикам всем накажу тебя слухать. Ты все как при мне блюди. Матку почитай, а в делах своим умом ладь. Не робенок». «Да дури матри никакой, чтобы не было. Ворочусь, на Москву поедем, невесту тебе высватаю. А покуда на девок не пялься, будет время». «Да я, батюшка, ну-ну, ладно, не в укор я». «А ты разве надолго, батюшка?» «Да уж ближе Успеньего дня не ждите, а может и позднее. По воде ворочусь, до заморозков дома буду». «Далеко собрался знать, батюшка?» «Не ближний путь, да ты уши-то не развешивай. Кабы надо б на тебе знать, сам бы сказал». «Не твоя забота. Эх, Мелеха не ворочается. Ехать пора. Вишь, вычек да набухло. Ночью взмоет лед безотменно». В ночь и верно взломала лед. Весна в тот год дружная была. Сразу лед понесло, запрудило всю реку. Поднялся грохот, точно из пушек пальба. За сутки весь лед пронесло, хоть сразу струги спускать. Иван велел осмотреть три больших струга и десяток плоскодонных кочек. Приготовили все, только за Мелехой остановка, а Мелеха все не возвращался. Иван час от часу злее становился. Все люди притихли, норовили на глаза хозяину не попадаться. Льда и помина не было, когда раз в обед заскрипели ворота, и один за одним стали входить холопы. У всех за плечами были привязаны коробьи, а самые большие ящики тащили на палках подвое. Люди еле ноги волокли, в грязи по пояс. На ком сапоги были, и те расползлись, от лаптей не осталось и лычка, шли все босые. Потянулись гуськом, к крыльцу идут, ни живы, ни мертвы, не поднимают глаз от земли, из сил выбились, а знают, не помилуют хозяин, опоздали. Иван Максимович садился за стол. Только успел лоб перекрестить, как вошел ключник и сказал: «С Устюга люди наши пришли, Иван Максимович». «С кладью?» — спросил Иван. Отпихнул ногой скамью, вскочил и пошел из горницы, стуча сапогами. Жилы у него на лбу вздулись, кулаки сжал, но молчал, точно злобу в себе копил. Примолкли все. Марица Михайловна даже закрестилась, Фомушка на пол сел со страха. Данила посмотрел на мать. Анна ему кивнула, он встал и пошел за отцом. Иван вышел на крыльцо, поглядел на холопов, все стояли понурившись. Коробья составили на землю перед крыльцом. «Где Мелеха?» — сказал Иван негромко. А только от его голоса точно оборвалось что-то у всех внутри. Ни один холоп не мог слова вымолвить. «Оглохли?» — спросил Иван погромче. «Ну ты, Климка!» — сказал он переднему. «Сказывай, где Мелеха? Схоронился пес, а любек?» «Помер Мелеха», — ответил Климка застуженным голосом. «До Устюга не добрел. Трясовица схватила. Вдвоих волокли, мало не доходя, и помер». Иван помолчал. «А с товаром как?» — спросил он погодя. — То и задержка вышла. В Устюг моего приволокли Мелеху на подворье, на наше. А там по Устюгу гул пошел. Строгановские де холопы мертвое тело приволокли. От воеводы подячий пришел. — А воеводе на какое дело? — спросил Иван. — Да не убили ли де кого до смерти? Спросы пошли, да расспросы, по что де в самое раскали шли, да как де человека загубили, а мы что? Не от нас помер! — прибавил Климка зло, но испугался и смолк. — Ну! — крикнул Иван. — Чего ж воевода? Покричал на нас воевода, посулил было в железо посадить, а мы ему сказывали. Не своим де изволом пришли, Иван Максимович по запас по свой прислал. — Ну! Воевода сказал, Иван де Максимович за почестью не постоит, пущай де идут. «Вишь, приказное семя», — сказал Иван Максимович. «На всем норовят взять. Данилка», — обернулся он к сыну, — «будешь на Устюг посылать, вели воеводе лисиц на шубу свесть. Все коробья тут?» «Все, Иван Максимович. Полста, как велено. Мало руки-ноги не поломали, бездорожья, зажоры. По брюхо в воде брели». «Они подмочили, страдники?» «Не, Иван Максимович, бережно несли. На угорках лишь ставили, а как бродом шли, на плечах несли. Уморились». «Ну, пошли по местам», — сказал Иван. Холопы переступались ноги на ногу, но не расходились. «Чего стали?» — крикнул Иван. «Сказано, пошли!» «Сказывал ты, Иван Максимович», — несмело заговорил Климка. «По алтыну де». «Чего?» — крикнул Иван. «По алтыну! А кнута хошь?» «Сказал, коль до полой воды возворотитесь, а вы коли пришли? Сколь время из-за вас страдников зря сгубил? Вас бы всех ободрать надобно, часу лишь нет. Богу молитесь, что спины целы, по алтыну!» Холопы не ждали больше. Молча, свесив головы, побрели они на задний двор по своим чуланам.